Глава 9. В тюрьме. Палач исчез. Тяжело захлопнулась дверь, брякнули ржавые засовы, и Лиу Сиу осталась одна. Она сжалась на грубой циновке и просидела несколько часов, не шевелясь. Напрасно силилась она собраться с мыслями. Странная пустота была в ее мозгу, и ей казалось, что она сходит с ума. Потом, когда прошло оцепенение, и она отдала себе отчет в своем положении, все ее помыслы обратились к матери. Как ей будет больно, когда она узнает, что та, чье счастье она создавала с такой нежной радостью, обвиняется в ужасном зверском преступлении. Потом она вспомнила прошлое, свою девичью комнатку на улице Златокузней, веселую Мэ-Куи, цветы на окошке, рукоделие, бедного И.Т., которого так безжалостно обвиняет префект, и горькие слезы потекли из ее глаз. Зато таинственные и страшные события брачной ночи она никак не могла припомнить. Мелькало только что-то смутное, обрывчатое. Она не верила, что это правда, и, закрывая глаза, молила Будду избавить ее от этого ужасного кошмара. Но, открывая глаза, она снова видела стены тюрьмы. Кошмар становился действительностью. Настала ночь, а с нею новые ужасы, не похожие на дневные. Одна, одна в этом проклятом месте, во власти палача, о котором она не могла вспомнить без дрожи отвращения. Дрожащий свет факелов, освещавших двор тюрьмы, едва пробивался сквозь узкое окошечко. Она дрожала от голода и холода, и все же не решалась притронуться к рисовой лепешке и кружке воды, которые бросились ей в глаза у двери камеры. Ей казалось, что достаточно протянуть руку, чтобы раздавить кишащую массу грязных насекомых, густо обсевших стены. Ей казалось, что она слышит шорох их бесчисленных лапок. А стоны осужденных доносились со двора, напоминая ей о том, что здесь страдание не знает передышки. Ночь длилась бесконечно долго, а Лиу Сиу не сомкнула глаз. И если бы на рассвете ее заставили взглянуть на себя в зеркало, она, конечно, не узнала бы себя. Волосы ее сбились, рассыпались по спине, и вместо роскошного свадебного наряда простая темная ткань покрывала ее фигурку. Веки распухли от слез и бессонницы, щеки ввалились и побледнели, губы дрожали от еле сдерживаемых рыданий, а атласные розовые туфельки промокли и покрылись корою грязи и крови. В 9 часов утра чьи-то тяжелые шаги остановились за дверью, скрипнули засовы, раскрылась дверь. Лиу Сиу задрожала, думая, что это палач. К счастью, она ошиблась. В камеру вошла женщина средних лет, грязная и бедно одетая, но с добрым и грустным выражением лица. Она внимательно посмотрела на арестованную и, казалось, спрашивала ее взглядом о чем-то. Лиу Сиу почувствовала к ней внезапное доверие и, протягивая руки, жалобно прошептала: «Я так озябла и проголодалась». Женщина быстро подошла к ней, закутала ее шерстяным одеялом, валявшимся на скамейке, и протянула ей рисовую лепешку, жестом советуя есть. Лиу Сиу машинально повиновалась. Но, насытившись и согревшись, она прежде всего захотела узнать все, что ее тревожило и волновало. Предупредили ли ее бедную мать? Когда ее будут допрашивать? И долго ли ей придется сидеть в этом каземате, скапающей со стен сыростью и размокшим от влаги глиняным полом, превратившимся в зловонную клоаку? Потому что эта тьма, грязь и вонь скоро сведут ее с ума. Женщина ничего не ответила, хотя лицо ее выражало самое искреннее сострадание. «Почему вы молчите?» — допытывалась Лиу Сиу, приведенная в ужас ее молчанием. «Скажите хоть словечко, умоляю. Что они хотят со мной сделать?» Женщина знаком показала, что ничего не может сказать. «Но почему? Неужели вы боитесь?» Она грустно покачала головой и, коснувшись рта рукою, объяснила, что она нема. Лиу Сиу печально поникла головой. Рухнула, и это последняя надежда. Несмотря на это, между ней и тюремщицей скоро установился обмен мыслями. Лиу Сиу дала ей два кольца, просила продать их и купить две чистые циновки, на которых спят, пару непромокаемых туфель и чего-нибудь поесть. Немая обещала исполнить все. Но когда Лиу Сиу попросила ее предупредить мать, она замахала на нее руками с выражением такого ужаса, что бедная женщина не посмела настаивать, подумав, что так или иначе мадам Лиу скоро узнает правду. Или полиция нагрянет к ней с обыском, и тогда она сразу поймет, в чем дело. Или же, видя, что зять не является к ней с традиционным визитом на второй день свадьбы, она пошлет на дачу Линга узнать, что случилось. При этой мысли Лиу Сиу немного приободрилась. Но когда прошло 3 дня без всяких известий от матери, она снова впала в отчаяние. Тюремщица кормила ее почти насильно, но Лиу Сиу больше не пробовала с ней заговаривать. Часами она лежала на циновке, дрожа от лихорадки, подпирая щеку исхудалой рукой, и смотрела в одну точку ввалившимися глазами. Глубокое равнодушие овладело всем ее существом, и она даже не вздрагивала, слыша стоны осужденных. Казалось, что ее тело и душа потеряли всякую чувствительность. Прошло 2 недели. Однажды утром дверь каземата распахнулась, и в камеру вошли Фо Гоп, палач и чиновник суда. Чиновник грубо объявил ей, что настала минута предстать перед судом, и приказал собираться. Лиу Сиу машинально встала. Немая, как могла, привела ее в порядок и кое-как заколола ей волосы. Потом подошел палач и приказал ей протянуть руки. Он крепко скрутил их веревкой, как будто она собиралась бежать. Потом набросил ей аркан на шею и, вытянувшись, обернулся к начальству. Префект скомандовал, и все двинулись к выходу. Впереди шагали префект и судейский. За ними палач тащил Лиу Сиу на аркане. Она так ослабела от голода и от всего пережитого, что с трудом передвигала свои искалеченные ножки. Немая вела ее под руки, как больную. Так они прошли двор осужденных и двор казней, где качался на виселице только что повешенный хунхус и медленно стекала кровь с дубовой плахи. Потом они прошли по темной галерее, соединяющей тюрьму со зданием уголовного суда.